Глава третья. Анна Ивановна в домашней жизни. Характер государыни. Забавы. Куртаги. Шуты. Ледяной дом. Переписка Анны Ивановны. Со дня объявления самодержавия начинается царствование Анны Ивановны. Возведенная на степень такого могущества, какого никогда себе не ожидала, она оказалась вовсе не подготовленную ни обстоятельствами, ни воспитанием к своему великому поприщу. На престоле она представляла собою образец русской барыни старинного покроя, каких в то время можно было встречать повсюду на Руси. Ленивая, неряшливая, с неповоротливым умом и вместе с тем надменная, чванная, злобная, не прощающая другим ни малейшего шага, который почему-либо ей был противен. Анна Ивановна не развила в себе ни способности, ни привычки заниматься делом и особенно мыслить, что было так необходимо в ее сане. Однообразие ее повседневной жизни нарушали только забавы, которые вымышляли прислужники, но забавы те были такого рода, что не требовали ни большой изобретательности, ни изящества. Анна Ивановна любила лошадей и верховую езду. Заимствовавшая эту склонность от своего любимца Берона, который издавна был большой охотник до лошадей. Ей нравилось также забавляться стрельбою. И это делалось внутри дворца, из окон которого она часто стреляла птиц. Ей привозили также во дворец зверей и птиц для примерной охоты. Газеты того времени сообщали публике об охотничьих подвигах Ее Величества во дворце. То она убила дикую свинью, то оленя, то медведя или волка, то такую или иную птицу. Для того, чтобы для царской потехи не оказалось недостатков животных, запрещалось подданным на расстоянии 100 верст от столицы охотиться за всякой дичью, даже за зайцами и куропатками, под страхом жестокого наказания. Анна Ивановна любила наряды и, следуя вкусу Берона, предпочитала яркие краски. Так что никто не смел являться во дворец в черном платье. Сама государыня в будни одевалась в длинное широкое одеяние небесно-голубого или зеленого цвета, а голова у нее была повязана красным платком, таким способом, каким обыкновенно повязывались мещанки. По воскресеньям и четвергам во дворце отправлялись так называемые куртаги, куда съезжались вельможи, разодетые в цветные одежды, танцевать или играть в карты и в другие игры, и где каждый должен был корчить улыбающуюся и довольную собой физиономию. Иногда давались спектакли. Играли немецкие и итальянские пьесы. И в 1736 году императрица ввела первый раз в России итальянскую оперу. Но более всего она любила шутов и шутих. В числе придворных привилегированных шутов государыни известны Балакирев, исполнявший эту обязанность еще при Петре Великом, португальский жид Ля Коста и итальянец Педрило, прибывший в Россию в качестве скрипача и нашедший для себя выгодным занять должность царского шута. Кроме этих специальных царских шутов, были еще трое шутов, принадлежащих к аристократическим родам. Князь Михаил Алексеевич Голицын, князь Никита Федорович Волконский и Алексей Петрович Апраксин. Волконского обратила императрица в шуты по давнишней злобе к жене его Аграфине Петровне, дочери Петра Бестужева. Князь Михаил Алексеевич Голицын за границу женился на итальянке и принял римско-католическую веру. За это, по возвращении его в Россию, императрица приказала разрушить его брак, а его самого заставила исполнять должность шута в ее дворце. В последний год своего царствования Анна Ивановна женила его на калмычке Анне Бужениновой, одной из шутих своих, женщине очень некрасивой, а свадьбу приказала устроить в нарочно выстроенном на Неве ледяном доме, где стены, двери, окна, вся внутренняя мебель и посуда были сделаны изо льда. В таком-то ледяном доме отправлялся свадебный праздник. Горело множество свечей в ледяных подсвечниках, и брачная ложа для новобрачных была устроена на ледяной кровати. На этот праздник выписаны были участники из разных краев России. Из Москвы и ее окрестностей доставили деревенских женщин и парней, умеющих плясать. Из Восточной России повелено было прислать инородцев по три пары, мужского и женского пола, татар, черемис, мордвы и чувашей, с тем, чтобы они были собою не гнусны и одеты в свою национальную одежду, со своим оружием и со своей национальной музыкой. Алексей Петрович Апраксин был зять Михаила Голицына и под влиянием своего тестя, так же, как и он, принял римско-католическую веру. В наказание за этот поступок императрица и его обратила в шуты. Все три сиятельные шута каждое воскресенье забавляли ее величество. Когда государыня в 11 часов шла из церкви, они представляли перед нею из себя курноседок и кудахтали. Иногда государыня приказывала им барахтаться между собою, садиться один на другого верхом и бить кулаками друг друга до крови. А сама со своим любимцем Бероном потешалась таким зрелищем. Обыкновенно стрельбищные и шутоломные забавы происходили перед обедом. После обеда императрица ложилась отдыхать, а вставшая собирала своих фрейлин и заставляла их петь песни, произнося повелительным голосом: «Ну, девки, пойте». А если какая из них не умела угодить своей государыне, зато получала от нее пощечину. Осталась довольно обширная переписка Анны Ивановны с разными лицами, преимущественно с ее родственником Семеном Андреевичем Салтыковым, который после переезда двора из Москвы в Петербург остался в Москве генерал-губернатором и начальником тайной конторы. Переписка эта превосходно выказывает личность государыни. Выше было замечено, что Анна Ивановна представляла собою образчик русской барыни-помещицы старого времени. Одной из черт такого рода была склонность государыни к сплетням. Это много раз видно в ее письмах. Вот несколько писем к Семену Андреевичу, касающихся вмешательства в чужие семейные дела. «Отпиши, женился ли камергер Юсупов? Здесь слышно, что у них расходится и будто у него невест много было. Об этом я тебе пишу тайно, чтоб он не знал». Или: «Когда ты сие письмо получишь, то чтоб тайно было и никому не сказывай, только мне отпиши, когда свадьба Белозерского была, и где и как отправлялась, и княгиня Мария Федоровна Куракина, как их принимала, весела ли была? Обо всем о том отпиши». Или: «Января 24 1734 года. По приложенной при сём записке вели сыскать Давыдову невесту и пришли ее сюда одну по почте к солдатам. А родни ее никого не посылай, и матери ее также с нею не посылай. А как ее одну по почте с солдатом сюда привезут, то тому солдату, который с нею поедет, приказать, чтобы он ее прежде привез к моему секретарю Полубояринову, где бывала старая полиция, а сам бы явился ему, чтобы Давыдов не ведал, покуда ему не скажут. Что ей надобно, то вели все взять, только отправь ее в один день, чтобы она не могла Давыдову никакой вести дать. А в дороге вели вести бережно, без всякого страху. Императрицу занимала семейная распря супругов Щербатовых, и по этому поводу она писала тому же Салтыкову. «Осведомься, возьмет ли князь Федор Щербатов свою жену с собою добровольно? Ежели он взять ее не похочет, то ты объяви ему, чтобы он без отговорок ее взял». В другом письме, к тому же Салтыкову, государыня уполномочивает его проведать о поведении жены шута своего Апраксина. «Осведомся, как можно тайно о жене Алексея Петровича Апраксина. Смирно ли она живет? А здесь слух носится, что будто она пьет, и князь Алексей Долгорукий непрестанно у нее. Только б никто, кроме тебя и того, кому осведомиться прикажешь, не ведал. А как осведомишься подлинно, о том к нам отпиши». Анна Ивановна собирала вокруг себя всякого рода болтушек, забавниц, которые потешали ее. Этот женский персонал служил дополнением к мужскому персоналу шутов. В переписке императрицы есть несколько писем, относящихся к этому предмету. Вот императрица пишет Семену Андреевичу Салтыкову. «Живет в Москве у вдовы Загряжской Авдотьи Ивановны княжна Пелагея Афанасьевна Вяземская девка. И ты прежде спроси о ней у Степана Грекова, а потом ее сыщи и отправь сюда ко мне. Так, чтобы она не испужалась. То объяви, что я ее беру из милости, и в дороге вели ее беречь. А я ее беру для своей забавы. Как сказывают, она много говорит. Только ты ей того не объявляй. Да здесь играючи женила я князю Никита Волконского на Голицыной. И при сем прилагается письмо его к человеку его, в котором написано, что он женился вправду. Ты, онное, сошли к нему в дом стороною, чтоб тот человек не дознался. А о том ему ничего сказывать не вели, а отдать так, что будто прямо от него писано». Другой особе Анна Ивановна поручала найти для себя забавницу в Переславле. «Авдотья Ивановна, поищи в Переславле у бедных дворянских девок или из посадских, которые бы похожи были на Новокщенову. Хотя, как мы чаем, уже скоро умрет, то, чтоб годны были ей на перемену. Ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые были бы лет по 40 и так же говорливы, как та Новокщенова. Или как бы княгиня Настасия и Анисия. И буди сыщешь хоть девки 4, то прежде от них отпиши к нам и опиши, в чем они на них походить будут». А вот чрезвычайно интересное и оригинальное поручение в письме императрицы к Семену Андреевичу Салтыкову от 10 октября 1734 года. Прилагается шелковинка, которую пошли в Персию к Левашову, чтобы он по ней из тамошнего народа, из персиянок или грузинок или лезгинок, сыскал мне двух девочек таких ростом, как он и есть. Только б были чисты, хороши и не глупы. А как сыщешь, вели прислать к себе в Москву. Тому же Семену Андреевичу Салтыкову Анна Ивановна поручала приобретать в Москве разные предметы нарядов и прочее. Например, «Объерей старинных у купцов поищи, которые, чаю вы помните, что бывали крепкие, а не такие, как ныне, а также чернобурых лисиц и пазументов». Она также поручала узнавать, где есть персидские лошади.

велим послать к нему по почте.